кладбище, отчасти от того, что опасался навлечь на себя подозрения этими отлучками. В любом случае, это тертый калач, и нам придется таки с ним повозиться. Впрочем, есть одно обстоятельство, которое может помочь в поисках грабителя. Кольманс вопросительно посмотрел на сыщика. Пинкертон продолжал. Я говорю про бездеятельность и благодушие инспектора Харрисона. Но почему? Потому что благодаря этим качествам мистера Харрисона преступник уверился в своей безнаказанности. Он с величайшей дерзостью обстряпывает свои делишки, твердо зная, что его не будут неотступно преследовать и что возможность его разоблачения практически исключена. Еще один вопрос. Вам ничего не известно о наружности грабителя? — Совершенно ничего, — последовал ответ Хольманса. — Люди, волей судеб, оказавшиеся с ним лицом к лицу, все уже мертвы. Кроме того, он выбирал для нападений лишь такие дома, где проживало не более одного-двух человек. Это еще одно подтверждение того, что преступник живет в окрестностях и имеет сведения о населении Редстоуна, — заметил сыщик. Ну, я думаю, что теперь ему недолго осталось наслаждаться плодами своих трудов. Это путешествие в городок, лежавший в стороне от железной дороги, оказалось довольно долгим. Путешественникам пришлось затратить на него около 8 часов. Наконец, спутники добрались до цели. При въезде в городок Нат Пинкертон внимательно огляделся вокруг. Все выглядело совершенно так, как и описывал Хольманс. Домики не располагались ровными линиями, образуя улицы, а были в беспорядке разбросаны на местности. Почти каждый из них был окружен садом и земельным участком, таким образом городок с 20-тысячным населением раскинулся на довольно большой территории. — Вот это дом убитого Саммера, — указал Хольманс. — Значит, это и есть мое будущее жилище, — пробормотал Пинкертон, окидывая строение внимательным взглядом. Жена и сыновья Хольманса, чьи владения примыкали к указанному дому, чрезвычайно радушно встретили знаменитого сыщика и оказали ему самый теплый прием. Они, казалось, даже вздохнули с каким-то облегчением, когда глава семейства представил им Пинкертона, и лишь жена Хольманса, с милой провинциальной непосредственностью, смущенно улыбаясь, сообщила гостю за обедом. — Говоря откровенно, мистер Пинкертон, я представляла вас немного иначе. Сыщик и Хольманс громко рассмеялись. — И были совершенно правы, миссис Хольманс, — сказал Пинкертон. — Теперь я вовсе не я, а почтенный мистер Генри Саммер, двоюродный брат убитого бедняки Саммера. И я очень прошу называть меня этим именем и отнюдь не говорить никому ни слова о том, кем я являюсь на самом деле. Спустя несколько минут в комнату вошел сосед Хольманса, пожелавший его навестить. Ему представили сыщика под именем наследника убитого Саммера и сообщили, что он намерен поселиться на некоторое время в доме покойного. — Как? — в ужасе воскликнул гость. — Вы в самом деле хотите поселиться в этом доме, где произошло злодейское убийство вашего брата? — А почему бы и нет? — небрежно спросил Пинкертон. — Я не верю в привидения. — Но злодей может вернуться и убить и вас! — Ого! — угрожающим тоном воскликнул мнимый Саммер. — Пусть только попробует, это для него плохо кончится. Прежде всего, ему сложно будет поживиться у меня чем-нибудь, хотя я и ношу все свое состояние, около 50 тысяч долларов, постоянно при себе, в кожаном мешочке, который днем и ночью спрятан у меня на груди под рубашкой. Но, чтобы достать этот мешочек, ему придется меня обыскать. Ну, а уж тут-то я ему покажу, где раки зимуют. Я привык всегда спать с револьвером в руке, а кроме того, сон у меня очень чуткий. При малейшем шорохе я немедленно просыпаюсь, а потому, если этот мошенник вздумает ко мне пожаловать, ему не избежать доброй пули, которая навсегда отучит его от подобных проделок. Я, конечно, не стану устанавливать всякие автоматические самострелы и прочие приспособления, которые завел мой брат. Напротив, я всю эту дрянь уберу